Глава 11. Министр внутренних дел. В ходе всеобщих выборов Черчилль опять возглавил либералов против лордов. Выступая в шотландском городе Левин, он охарактеризовал бывшего министра иностранных дел лорда Лэнсдоуна как представителя, исчерпавшей себя, устаревшей анахроничной ассамблеи, пережитка феодальных отношений, абсолютно утратившей свой изначальный смысл, давно выдохшейся силы, которой требуется один решительный удар избирателей, чтобы покончить с ней навсегда. Выступая в Ланкашире, он также чрезвычайно энергично излагал позицию либералов. «Ваши речи, от начала и до конца, — написал ему Асквит, — совершенство, они сохранятся в истории». Результаты выборов были объявлены 15 февраля 1910 года. Либералы удержались у власти, но с минимальным преимуществом. 275 мест против 273 у консерваторов. Баланс сил вновь стали определять ирландские националисты, получившие 84 места. Лейбористы с 42 голосами опять оказались самой малочисленной партией, представленной в парламенте. Черчилль победил в своем Данди с тем же преимуществом, что и на предыдущих выборах, набрав более 9 тысяч голосов. В день объявления результатов Черчилль дал согласие занять высокий пост министра внутренних дел и принять ответственность за полицию, тюрьмы и заключенных. Только Роберт Пиль, основатель муниципальной полиции, занимал этот пост в более раннем возрасте, в 33 года. Перспективы новой работы преисполнили Черчилля восторгом и возбуждением, как позже вспоминала Вайолет Асквит. У него под началом будет прекрасная армия полицейских сил, но в основном его занимала судьба их жертв, преступников. Его собственный опыт пребывания в неволе сделал его, так сказать, другом заключенных, и его мозг кипел планами по облегчению их судьбы. «Они должны иметь пищу для ума», — постоянно говорил Черчилль. «Много книг, чего мне в свое время не хватало больше всего», за исключением, разумеется, возможности выбраться из того проклятого места. Полагаю, я должен многое исправить. С первых дней пребывания на посту министра внутренних дел Черчилль занялся разработкой полноценной реформы пенитенциарной системы. 21 февраля, через 6 дней после вступления в должность, он отправился на премьеру пьесы Галсуорси «Правосудие» в театре принца Йоркского. Он пригласил с собой Ивлина Раглсбрайса, председателя комиссии по делам тюрем, назначенного на эту должность Асквитом 15 лет назад, активного сторонника одиночного заключения. Пьеса содержала серьезное обвинение против одиночного заключения и произвела большое впечатление на Черчилля. Однако, как он объяснял позже своему постоянному заместителю, сэру Эдварду Трупу, он также осознал важность создания в первый период тюремной жизни строгой дисциплины, чтобы осужденный осознал пропасть между миром, который он покинул, и тем, в котором ему суждено пребывать. Через 2 месяца Черчилль объявил, что одиночное заключение должно быть сокращено до 1 месяца для лиц, впервые совершивших преступление, и промежуточного периода в 3 месяца для рецидивистов. Когда стали известны новые правила, Галсуорси написал его тетушке Леоне: «Меня всегда восхищали его качества, смелость и способности, и гибкость ума, что весьма редко встречается среди политиков. Теперь я понял, что у него есть сердце, причем очень гуманное. Думаю, он далеко пойдет, и тем дальше, чем лучше сохранит в себе бойцовские качества». В марте Черчилль провел разделение, доселе не существовавшее, между уголовными и политическими преступниками. Этот шаг сразу же положительно сказался на судьбе многих заключенных суфражисток. Правила, годные для преступников, осужденных за мошенничество, жестокость или подобные преступления, разъяснял он в палате общин, не должны применяться к людям, чьи проступки, хотя и достойные всяческого осуждения, ничем не угрожают личности. Черчилль пытался организовать библиотеки для заключенных. Комитет, который он назначил для рассмотрения этого вопроса, рекомендовал взять в качестве образца каталог публичной библиотеки. Однако главной целью пересмотра существующей системы было сокращение тюремных сроков, которые Черчилль считал чрезмерными. По этому поводу он вел оживленную переписку с департаментами своего министерства, внимательно изучал конкретные случаи и часто выражал неудовлетворение судьями. Комментируя приговор к 10 годам каторжных работ за содомию, он направил записку своим подчиненным. Заключенный уже имел 2 серьезных срока по 7 лет каторжных работ. Один за кражу лаймового сока, другой за кражу яблок. Не исключено, что он приобрел свои неестественные наклонности именно в тюрьме. Черчилль полагал, что необходимо установить верхний предел срока наказаний. «Только редкие и особо отягчающие обстоятельства», — писал он, — «должны быть основанием для вынесения приговора на срок более 10 лет каторжных работ за преступления, не связанные с угрозой жизни. Например, в тех случаях, когда богатство систематически используется для развращения несовершеннолетних, где жестокость привела к инвалидности или где есть доказательства постоянного участия человека в преступной деятельности, там предел может быть повышен. Но для отдельных актов жестокости, даже таких как изнасилование, и для других серьезных преступлений, наказание в виде 7 лет каторжных работ может, как мне кажется, быть верхним пределом». 3 июля, в ходе подготовки реформы, нацеленной на сокращение количества осужденных, Черчилль писал своим советникам: «Я, безусловно, не соглашусь нести ответственность за какую-либо систему, которая может быть использована для отягощения Уголовного кодекса». 20 июля он представил проект реформы в Палате общин. Одной из его задач была отмена автоматического тюремного заключения за неуплату штрафов. «Хочу, чтобы Палата осознала, насколько несправедлива эта статья», — говорил он. «Государство не получает штраф. Человека сажают в тюрьму, возможно, впервые. Это для него тяжелое переживание. Ради 4-5-дневного заключения он подвергается всем тем же формальным процедурам, которые применяются к преступникам, получившим большой срок или каторжные работы. Его фотографируют, берут отпечатки пальцев и так далее. Весь этот мучительный процесс происходит так же, как в случае длительного заключения какого-нибудь злодея». Черчилль хотел ввести принцип «срок платежа». За год до того, как он стал министром внутренних дел, 95 686 человек отсидели в тюрьме по 4-5 дней за невозможность уплатить штраф. Только из-за чрезвычайно плотного графика работы парламента эта реформа была отложена и принята лишь в 1914 году. За 5 лет действия нового правила количество людей, отбывающих срок за неуплату штрафов, сократилось до 5000. Большинство тех, кто попадал в тюрьму, были оштрафованы за пьянство. Их количество сократилось с 62 822 человек в 1908-1909 годах до 2000 в 1919 году. Следующая реформа Черчилля была направлена на сокращение количества молодых арестантов. Каждый год за решеткой оказывалось более 5000 человек в возрасте от 16 до 21 года. Это он собирался изменить. Ни один молодой человек, по его мысли, не должен сидеть в тюрьме, кроме тех, кто неисправим или совершил серьезное преступление. «Тюремное заключение для молодых людей – бесполезное дело», пояснял Черчилль королю в одном из писем, которые по традиции министр внутренних дел направлял монарху, информируя его о событиях в парламенте. «Необходимо внедрение системы исправительных работ, физического труда, хотя и неприятного, но полезного для здоровья, который можно организовать в любом полицейском участке. Ни один молодой человек не должен направляться в тюрьму просто ради наказания. Каждый приговор должен выноситься с целью помочь ему вернуться к нормальной жизни. Он должен быть скорее дисциплинарным, воспитательным, нежели карательным». Отстаивая в Палате общин сокращение тюремного срока для молодежи, Черчилль обращал внимание парламентариев на то, что это распространяется преимущественно на сыновей представителей рабочего класса. Сыновья представителей высшего общества в дни своей буйной молодости в Оксфорде или Кембридже совершают множество правонарушений, которые не влекут за собой и малейшего наказания, в то время как за подобные действия сыновей рабочих сажают в тюрьму. Когда Черчилль стал министром внутренних дел, в английских тюрьмах находилось 12 376 молодых людей в возрасте до 21 года. К 1919 году их число сократилось до 4 тысяч. Однако план Черчилля по внедрению исправительных работ, который поддержали и полиция, и лорд, главный судья, не выдержал проверки чиновниками министерства. Принципы, которые он хотел внедрить, осуществятся лишь в 1948 году, когда будет принят Билль об уголовном судопроизводстве. В основе тюремной реформы Черчилля лежало отчетливое понимание сущности наказания с точки зрения заключенного. Выступая в парламенте, он объяснял: «Мы не должны забывать, что даже при улучшении материального обеспечения тюрем, при создании нормального температурного режима, при наличии здорового питания, необходимого для поддержания сил, врачи, священники и посетители приходят и уходят, а осужденный остается, лишенный всего того, что свободный человек называет жизнью. Мы не должны забывать, что все улучшения, которые успокаивают нашу совесть, никак не изменяют его положение». Затем Черчилль изложил парламенту фундаментальные принципы, которые, по его мнению, должны лежать в основе пенитенциарной системы любой прогрессивной страны. Отношение общества к преступности и преступникам – один из наиболее безошибочных тестов на цивилизованность страны. Спокойное и непредвзятое признание прав обвиняемых, даже осужденных за преступления против государства, желание и стремление вернуть к активной жизни всех тех, кто заплатил за преступление наказанием, неустанные усилия в поисках целительных и восстановительных процессов и неколебимая вера в то, что в душе каждого человека, если вглядеться, хранится сокровище, это то, что свидетельствует о запасе духовных сил нации и является знаком и подтверждением ее добродетельности. Этим летом Черчилль предложил еще несколько изменений, которые были реализованы, пока он находился на посту министра внутренних дел. Одним из новшеств стала организация развлечений в тюрьмах. В каждой тюрьме теперь 4 раза в год стали устраивать лекции или концерты. «Эти несчастные люди, — писал он королю, — должны иметь возможность о чем-то думать, чем-то разрушать монотонность существования. Специальные условия также были созданы для пожилых и слабоумных заключенных». Наряду с реформами тюрем Черчилль ликвидировал полицейский надзор за бывшими заключенными. Для наблюдения за вышедшими на волю он организовал специальное агентство. Бывшие заключенные отныне находились под надзором специальной структуры, состоящей из назначаемых чиновников и представителей различных обществ в помощи заключенным. Объясняя суть этой реформы одному коллеге по либеральной партии, пока она еще была в стадии разработки, Черчилль отметил: «Из 4 отсидевших свой срок в 1903-1905 годах, 3 снова оказались на каторжных работах. Я намерен положить конец этому ужасному уровню рецидивизма. Полицейский надзор не в состоянии стимулировать осужденного к честному образу жизни. Требуется более индивидуализированное, более личное, более продуманное, если угодно, более филантропическое руководство. Может быть, объединение существующих обществ в помощи заключенным в одну сильную конфедерацию, обеспечение ее большими средствами, организация контактов с заключенными задолго до того, как они опять окажутся выброшенными в мир, а использование обычных полицейских надзорных методов только в самых крайних, трудноисправимых случаях». Те, кто был за реформу тюремного заключения, высоко оценили усилия Черчилля. «Эти изменения, — писал Галсуорси в «Таймс» от 23 июля, — все без исключения результат работы гибкого ума, без которого любые реформы мертвы и по здравом размышлении даже опасны». Этим же летом, пользуясь правом министра рекомендовать к пересмотру дела по тяжким убийствам, Черчилль решил изучить одно конкретное дело, по которому был вынесен смертный приговор. Он составил детальный план из 10 пунктов, согласно которому попробовал проверить свидетельства обвинения и изыскать аргументы, противоречащие тем, что были предъявлены защитой. Однако, тщательно изучив сомнительные пункты, он не счел возможным рекомендовать направить дело на пересмотр. Через год после ухода с поста министра внутренних дел Черчилль говорил одному другу, что для него было кошмаром использовать свою власть при решении вопроса о жизни и смерти осужденных. В 1948 году, участвуя в дебатах по поводу смертной казни, он сказал в Палате общин: «Пребывание более 40 лет назад на посту министра внутренних дел оказалось для меня весьма тяжким. Не было поста в правительстве, который бы я покидал с чувством большего облегчения. И не столько принятие решений по поводу вынесения смертных приговоров удручало меня, хотя эта обязанность тоже доставляла мучения. Я читал апелляции осужденных на длительные или пожизненные сроки, которые умоляли освободить их. Вот это было самым изнурительным. Хорошо запомнил одно дело о тяжком убийстве. Судили солдата лет 45, который в приступе ярости убил свою жену или женщину, с которой прожил вместе много лет. После убийства он спустился по лестнице, где его ждали маленькие дети, которых он обычно угощал сладостями. Он достал из кармана все деньги и отдал их им со словами: «Мне они больше не нужны». После этого он отправился в полицейский участок и сдался. Меня очень тронула история этого несчастного. Судья, который вел дело, предложил привести приговор в исполнение. Чиновники министерства с их огромным опытом советовали не вмешиваться, но у меня было свое мнение. Черчилль рекомендовал отсрочить исполнение смертного приговора. Вскоре после этого солдат покончил с собой. Потрясенный тем, что человек, которому отменили казнь, решил, что пожизненное заключение хуже смерти, Черчилль все же с гордостью отметил, выступая в Палате общин в 1948 году: «В каждой статье нашей системы уголовного законодательства сомнения трактуются в пользу обвиняемого. В каждом пункте дела, по которому может быть вынесен смертный приговор, и даже когда он уже вынесен, такое же предпочтение делается в пользу обвиняемого. Когда закон и справедливость сделали все от них зависящее, когда все рассмотрено и взвешено, остается еще милосердие, которое бродит вокруг тюремных стен и ищет лазейку, через которую может проникнуть внутрь». Столкнувшись с постоянным противодействием своим либеральным социальным реформам со стороны Палаты лордов, Асквит задумался об отставке. Черчилль был среди тех членов кабинета, кто возражал против этого и доказывал, что правительство должно продолжать борьбу, несмотря на минимальное большинство. Асквит прислушался к совету и объявил, что Палата лордов будет перестроена на демократической основе. За день до этого в Манчестере Черчилль во всеуслышание заявил: «Королевская власть и Палата общин действуют заодно против поползновения лордов». Эта фраза встревожила короля. Предложения правительства по урезанию власти Палаты лордов были представлены в Палату общин. Черчилль был главным выступающим от правительства. Говоря о консерваторах, которые появляются в Палате лордов только для того, чтобы проголосовать против бюджета, он заявил: «Нет ничего более забавного, чем их манера, с которой они позволяют водить себя за нос. Все эти аристократы, занимающие независимое положение, легко получившие прекрасное образование, вращающиеся в просвещенном обществе и находящиеся в полной безопасности от всего творящегося в мире, настолько далеки от независимости, что позволяют управлять собой и вести себя, не скажу, как стадо баранов, поскольку это было бы неуважительно, но как полк солдат, туда-сюда». Свое выступление Черчилль закончил так: «Мы переживаем судьбоносный период британской истории. Время разговоров прошло, настало время действий. Поскольку Палата лордов по злому и антипатриотичному наущению, как мне это видится, использует право вето, публично оскорбляя исключительное право королевской власти и ущемляя права палаты общин, необходимо, чтобы королевская власть и палата общин, действуя заодно, восстановили конституционный баланс и навсегда запретили лордам пользоваться правом вето». «Замечательная речь, одна из ваших лучших», — написал ему Асквит. «Единственное, о чем я сожалею, фраза, объединяющая королевскую власть и народ. Впрочем, надеюсь, на это не обратят внимания». 28 апреля проект бюджета был представлен в Палате лордов. Избегая конфронтации, Палата приняла его единогласно. Стремясь помешать дальнейшему вмешательству лордов в финансовые вопросы, Асквит решил сделать шаг вперед и предложить биль о парламенте, хотя, чтобы гарантировать его принятие, требовалось 500 новых пэров из рядов сторонников либеральной партии, для чего предстояло обратиться к королю. Но 6 мая, пока бушевали споры о возможности создания такого количества новых пэров, Эдуард VII скончался. Учитывая неопытность нового короля Георга V, было объявлено шестимесячное перемирие. Черчилль не только поддержал это решение, но и призвал создать правительство национального единства, в котором и либералы, и консерваторы, свободные от давления своих радикально настроенных членов, могли бы совместно заняться решением конституционных вопросов, разработать федеральную систему для Ирландии, заняться программой социального обеспечения и, если того потребует ситуация в Европе, ввести обязательную воинскую повинность, за которую в свое время выступали консерваторы. Летом Черчилль с Клементиной покинули Англию и отправились в двухмесячное путешествие на борту яхты «Хонор» барона де Фореста. Маршрут круиза проходил по Средиземному и Эгейскому морям вдоль побережья Малой Азии до Константинополя. Эдвард Марш, который перешел вслед за Черчиллем из Министерства торговли в Министерство внутренних дел, по мере накопления служебных бумаг отправлял ему целые кипы почты. Первая ждала его в Афинах. Через месяц Черчилль написал сэру Эдварду Грею Скрита: «Я получил 3 солидные порции писем с министерскими бумагами и проживал довольно много жестких кусков, которые откладывал, чтобы разобраться на досуге». Из турецкого порта Смирна, Измир, Черчилль в сопровождении охраны проехал на специальном поезде по проложенной британцами трассе до Айдына протяженностью более 400 километров. Вспоминая путешествия по Греции и Турции, позже он говорил министру иностранных дел: «Единственная мысль, которая у меня возникала в этой части света при виде разрушенных цивилизаций и перемешанных наций, почему Англия и Германия не могут начать активно взаимодействовать к обоюдной выгоде». По возвращению в Англию Черчилль был гостем главнокомандующего британской армией сэра Джона Френча на маневрах. «Представляю, как ты скачешь по равнине Солсбери при такой прекрасной свежей погоде», — писала ему Клементина. «И мечтаю о том, чтобы ты накануне войны, до начала осенней сессии, стал главнокомандующим, а не министром внутренних дел». Но отпуск еще не закончился. Черчилль с Клементиной отправились в Уэльс, где были гостями Ллойд Джорджа, в крикете, играли в гольф, катались на автомобиле и занимались морской рыбалкой. «Мы с женой всегда будем помнить вашу доброту и гостеприимство», написал Черчилль Ллойд Джорджу в последний день отдыха уже из Инвернесса. «В Шотландии, — вспоминал он, — я целыми днями охотился, а вечерами отдыхал». О беседах в крикете он написал: «Если мы будем вместе, мы должны быть либо достаточно сильны, чтобы придать прогрессивный характер политике, либо уходом завершить руководство, которое не смогло добиться своих целей». Еще во время круиза по Средиземноморью Черчилль написал памятную записку для Асквита, обозначив, что именно в пенитенциарной системе, на его взгляд, нуждалось в реформировании. Ему очень хотелось положить конец ситуации, при которой более половины всех осужденных отправлялись в тюрьму на пару недель, а то и менее, причем почти половина из них впервые. «Это ужасная и бессмысленная трата государственных денег и порча человеческой личности. Никого не следует в первый же раз сажать на короткий срок. Есть 2 типа мелких правонарушителей», — пояснял он Асквиту, — «случайные и закоренелые. Нельзя сажать в тюрьму правонарушителей за первое и единственное нарушение». Еще одно предложение, сделанное Черчиллем на посту министра внутренних дел, касалось создания лечебных учреждений для алкоголиков, драчунов и мелких хулиганов, совершивших определенное количество нарушений в течение года. Он также предложил унифицировать сроки наказания за сходные преступления и для этого разработал классификацию преступлений по степени их тяжести. Преступление первой степени – это покушение на жизнь. Второй степени – преступление против личности. Преступление третьей степени – против собственности. И четвертой степени – против нравственности. В рамках каждой категории преступления тоже должны были различаться по степени тяжести. Он предложил и соответствующие наказания. Отдельная схема наказаний предлагалась для мелких правонарушений. Случайные преступники не должны получать тюремные сроки, за исключением тех, кто совершил преступление настолько серьезное, что за него полагался как минимум месяц лишения свободы. Для закоренелых, но мелких нарушителей закона, он предложил систему, согласно которой после ряда преступлений должно применяться содержание в заключении не меньше, чем на 1 год и не более, чем на 2 года. Черчилль имел в виду создать систему, которая учитывала бы вред, наносимый обществу, и привязать ее к соответствующей шкале наказаний. Но он не преуспел в этом. Как указывали сотрудники министерства, его предложения могли быть истолкованы как попытка диктовать судьям приговор. Когда Черчилль покинул свой пост, в его папке остался черновик письма лорду, главному судье, в котором он разъяснял свои идеи. Его преемник на вопрос, намерен ли он продолжить эту тему, резко ответил: «В данный момент у меня нет времени заниматься этим вопросом». Тема была закрыта. В первую неделю ноября возникла чрезвычайно серьезная ситуация. В долине Ронте вспыхнула шахтерская забастовка. Через несколько дней в 2 поселках рядом с шахтами начали бить стекла. Начальник полиции графства Гламорган, имея в своем распоряжении 1400 полицейских, но опасаясь дальнейших бунтов и грабежей, обратился за помощью к армии. Он попросил командующего Южным военным округом направить 400 пехотинцев и кавалеристов в Южный Уэльс. Военные выдвинулись ранним утром 7 ноября. Черчиллю только в 11 утра доложили, что в Уэльс направляются войска. Он немедленно позвонил начальнику полиции и, выслушав его доклад, решительно заявил, как потом докладывал королю, что использовать для борьбы с беспорядками необходимо только полицию, а не армию. Солдаты получили приказ остановиться в Суиндоне. Кавалерию задержали в Кардиффе. Вместо этого Черчилль распорядился выслать в Южный Уэльс подкрепление из Лондона, 200 констеблей и 70 конных полицейских. Пока начальник полиции ждал их прибытия, забастовщики совершили ряд нападений на одну из шахт, но местная полиция отогнала их. Когда прибыло подкрепление из столицы, бунтовщики уже были отогнаны от шахт. После неудачного нападения на шахту, они двинулись в ближайшую деревню, где начали крушить магазины. «Их действия, — пояснял Черчилль королю, — никто не мог предвидеть, а посему они не могли быть предотвращены присутствием солдат у шахты». 5 полицейских выехали из Лондона, но к ночи сложилось впечатление, что бунт становится неконтролируемым. В ответ на поступившую просьбу начальника полиции графства Черчилль разрешил одному кавалерийскому эскадрону выдвинуться на место. Он сообщил королю, что по-прежнему уверен, что полицейские, уже находящиеся в долинах, способны не просто предотвратить нападение на шахты, но взять под контроль весь район и покончить с любыми беспорядками. Потребность в армии вряд ли возникнет. Военных следует держать как можно дальше от непосредственного контакта с населением, но достаточно близко к месту событий, чтобы они были доступны в случае необходимости. 8 ноября в послании забастовщикам Черчилль предложил им встречу со старшим государственным третейским судьей по промышленным спорам. На следующий день на него набросились все консервативные газеты, и прежде всего «Таймс», за попытку примирения и за недопущение войск. «Если в результате беспорядков будут человеческие жертвы», предупреждала газета, «ответственность ляжет на министра внутренних дел, который должен был поддержать начальника полиции графства и призвать на помощь войска. Мистер Черчилль вряд ли понимает, что возник острый кризис, который требует решительных мер. Розовая водичка миротворчества не нужна там, где бушует дикая пьяная банда, готовая все уничтожить. В отличие от «Таймс», «Манчестер Гардиан» поддержала Черчилля. Его действия, писало издание, по всей вероятности спасли многие жизни. Действительно, в какой-то момент беспорядки показались настолько серьезными, что мистер Черчилль решил разрешить ввести войска в регион и держать их наготове в случае необходимости. Но он никогда не менял своего решения не использовать армию до тех пор, пока полиция может справляться своими силами. Забастовщики приняли предложение Черчилля о переговорах. Третейский судья встретился с ними 11 ноября в Кардиффе. Но через 10 дней бунт вспыхнул вновь, и снова войска применять не стали. Полиции хватило собственных сил, чтобы рассеять бунтовщиков и вышибить их из города, сообщил Черчилль королю. Армия была под рукой, но стрелять не пришлось. Бунтовщики получили от полиции хорошую взбучку, и вновь удалось не допустить непосредственного столкновения военных с толпой. Что касается сути дела, то владельцы шахт столь же безрассудны, как и рабочие. Стороны воюют друг с другом, невзирая на интересы общества. Волнения продолжились и на следующий день, но были подавлены. 6 полицейских получили серьезные травмы. 25 ноября в Палате общин Черчилль отстаивал свою позицию о невмешательстве армии в гражданские конфликты. «Целью политики должно быть недопущение войск для подавления гражданских волнений», — сказал он. Консерваторы согласились. Либералы приветствовали этот принцип. Представитель лейбористской партии Кейр Харди заявил о неприемлемости использования войск в принципе и выразил протест против жестоких мер полиции. Именно это обвинение, а не критика со стороны консерваторов за чрезмерную мягкость, послужило основой лейбористского мифа о том, что Черчилль был не миротворцем, удержавшим войска и предложившим решить дело в Третейском суде, а агрессором, направлявшим войска и искавшим конфронтации. Для либералов забастовка стала торжеством умеренности, для лейбористов – мифом об агрессивности Черчилля. 22 ноября в Лондоне, в разгар противостояния, Черчилль сам оказался в центре конфликта. В тот день проходило заседание Кабинета министров. На Даунинг-стрит собралась группа суфражисток и поддерживающих их мужчин. Они требовали предоставления женщинам избирательных прав. Когда министры начали расходиться с заседания, началась потасовка. Асквита пришлось срочно заталкивать в такси, а один министр сильно пострадал. Черчилль, наблюдая, как полиция пытается справиться с потасовкой, выкрикнул, когда схватили одну из женщин: «Заберите ее, она одна из зачинщиц!» Через 4 дня, во время выступления Черчилля в Брэдфорде, его постоянно перебивал Хью Франклин, сторонник суфражисток, который слышал эту фразу и тогда же был арестован. После окончания встречи Франклин последовал за Черчиллем на железнодорожную станцию и тоже сел в вечерний поезд, идущий в Лондон. Когда Черчилль направился в вагон-ресторан, Франклин напал на него, ударил плеткой и выкрикнул: «Получай, грязный хам!» Его приговорили к 6 неделям тюрьмы за физическое насилие. Суфражистки были убеждены, что Черчилль является отъявленным противником предоставления женщинам права голоса. Но это было не так. «Лишение гражданских прав по половому признаку», заявил он своим избирателям 2 декабря, «несправедливо и нелогично, и поэтому я выступаю за предоставление женщинам избирательного права». Но он считал необходимым внести поправки. Нельзя было, по его мнению, принимать законопроект, предполагающий имущественный ценз и не охватывающий подлинное большинство избирателей. «Раньше», — говорил он, — «сколько бы ни выступали за предоставление женщинам избирательного права, это всегда становилось только поводом для новых нападок и оскорблений. Каждый дружественный шаг, сделанный в сторону суфражисток, вызывал только еще больше оскорблений и еще более агрессивные действия». Однако в 1917 году в Палате общин Черчилль голосовал за предоставление женщинам избирательного права. 18 ноября парламент был распущен и назначены всеобщие выборы, второй раз за 12 месяцев. «Партия Тори», — написал Черчилль в своем предвыборном обращении, «считает себя правящей кастой, по божественному произволу, осуществляющей верховную власть над всей нацией». В Бирмингеме он сказал: «Право вето лордов всегда было грубым и жестоким. Власть лордов необходимо раздробить так, чтобы от нее осталась только пыль». В свой 36-й день рождения, 30 ноября, на предвыборном собрании в Шеффилде, Черчилль заявил: «Когда лорды будут лишены права вето, надеюсь установить гармоничное сотрудничество с консерваторами и, благодаря примирению и единству, добиться более честной, более справедливой организации общественной жизни, должного исправления злоупотребления капитала и монополий, религиозного равенства и промышленного прогресса, а также тюремной реформы и образования для молодежи». По завершении предвыборной кампании Черчилль с дядюшкой лордой Твидмаусом и некоторыми другими пэрами-либералами отправился в поместье лорда Нанбернхолма Уортер-Приори близ Йорка на охоту. «Завтра нас ждут тысячи фазанов», — написал он Клементине 19 декабря. «Должно быть потрясающе. Сегодня вечером покер. Проиграл немного, но играли по мелочи. В целом, конечно, власти великие дела доставляют мне гораздо больше удовольствия, чем такого рода занятия, хотя они и не идут ни в какое сравнение с нашими скромными развлечениями. Боюсь, завтра вечером будет болеть голова от стрельбы. Блеск мира манит меня, но, слава богу, не больше, чем серьезные дела». Результаты выборов были оглашены в последнюю неделю декабря. Либералы сохранили большинство в правительстве, но существовавшая патовая ситуация не изменилась. Либералы потеряли 3 места, консерваторы – 2. Лейбористы и ирландские националисты прибавили по 2 места, сохранив баланс сил и поддерживая либеральное правительство своими голосами. Черчилль по-прежнему выступал за компромисс с консерваторами. Но в письме Асквиту от 3 января 1911 года заметил: «Право вето лордов должно быть запрещено как обязательное условие любого сотрудничества. Необходимо разрабатывать биль о парламенте и создать достаточное количество новых пэров, чтобы он был принят в Палате лордов. Лордам нельзя более позволять затягивать процесс принятия решений. Пока не будет ликвидировано право вето, не будет ни мира между партиями, ни национального единства. Чем быстрее и решительнее это сделать, тем лучше будет для всех. После отмены права вето, надеюсь, мы сможем проводить «un politique d'apaisement» – политику умиротворения. Она должна заключаться, кроме всего прочего, в демонстративном оказании почестей ведущим представителям консерваторов, например, награждение орденом за заслуги Чемберлена, части пэров и баронетов и что-нибудь для Тори». Черчилль писал, что либеральное правительство должно предложить консерваторам совместно обсудить вопрос об Ирландии, закон о бедноте, о детском труде, страховании и флот. Бальфору нужно предоставить полный доступ к информации Адмиралтейства. В качестве компромисса следует предложить закон, согласно которому налог на наследство должен взиматься с землевладелей не чаще, чем раз в 25 лет. Формируя дальнейшие планы, либералы должны стремиться проводить политику национальных, а не партийных интересов. Все это может привести к покою. Когда Черчилль писал это письмо в своем лондонском доме на Эклстоун-сквер 33, из Министерства внутренних дел прибыл курьер с экстренным сообщением. Прошедшей ночью произошло вооруженное ограбление. Его участники, Фриц Сварс, некто Джозеф и русский анархист по кличке Питер Художник, открыли стрельбу и убили 3 полисменов, пытавшихся их задержать. Их выследили в доме на Сидни-стрит в лондонском районе Ист-Энд. Все 3 были вооружены, и их маузеры имели большую дальность стрельбы, чем револьверы полицейских. Командир полицейского отряда срочно вызвал из Тауэра отделение из 20 шотландских гвардейцев с винтовками. Грабители продолжали стрельбу и убили еще 1 полисмена. Черчилль немедленно направился в министерство. Проконсультировавшись с советниками, он задним числом санкционировал вызов войск. Было 12:15. Впоследствии он написал: «Не получая никакой информации, кроме того, что стрельба продолжается, я решил, что мой долг — отправиться на место событий и увидеть все происходящее своими глазами». Он прибыл около полудня. «Это была поразительная сцена», — сообщал он Асквиту. «На Лондонской улице из окон стреляли, пули крошили кирпичные стены. Полиция, шотландские гвардейцы, артиллерия и тому подобное». Позже Черчилля обвинят в том, что он возглавил осаду и отдавал распоряжения, которые должна была отдавать полиция. Сидни Холланд, директор лондонского метрополитена, который находился с ним рядом, написал ему спустя 9 дней: «Единственным реальным основанием говорить, что вы отдавали приказы, было то, что вы немедленно и совершенно верно вышли вперед и отогнали толпу в конец улицы. Если бы бандиты выскочили из дома, у которого столпились зеваки, солдаты могли бы застрелить много людей». Черчилль вовсе не руководил осадой. Через неделю он записал: «Увидев, что происходит, я решил обойти дом сзади и убедиться, что у преступников нет шансов скрыться в закоулках». Вернувшись с разведки, Черчилль обнаружил, что дом охвачен огнем. В этот момент к нему подошел младший офицер пожарной команды и доложил, что пожарная команда на месте. Но он полагал, что тушить пожар пока рано. «Совершенно верно», — ответил Черчилль, — «беру ответственность на себя». Согласившись, что пожарный расчет должен держаться подальше, он действовал как прикрывающее их начальство для полиции, которое оказалось в необычно сложной ситуации. Позже Черчилль сообщил коронеру, что в тот момент появление пожарных в зоне обстрела могло привести к их гибели или ранениям. «Я решил, что пусть лучше дом выгорит дотла», — объяснял он Асквиту, «чем несколько добрых британцев расстанутся с жизнью, спасая из огня этих разъяренных негодяев». В какой-то момент подвезли пушку. За ней появился отряд королевской конной артиллерии. Позже стали говорить, что они прибыли по распоряжению Черчилля, и он ими командовал. «Я никому не приказывал доставлять пушку», — говорил он на следствии, «и никогда не посылал за армейским подкреплением. Артиллерия прибыла, когда я уже уезжал». Пожар постепенно погас сам собой. Войдя в здание, полиция обнаружила два трупа. Один человек был убит, другой задохнулся в дыму. Третьего, Питера-художника, так и не нашли. Присутствие Черчилля на Сидни-стрит быстро стало темой насмешек со стороны консерваторов. «Он был, насколько я понимаю, — говорил Бальфур в палате общин, — в зоне огня, как выражаются военные. Он и фотограф оба рисковали своими драгоценными жизнями. Я понимаю, чем занимался фотограф, но что там делал этот уважаемый джентльмен?» Консерваторов рассмешила острота Бальфура. В письме королю Черчилль назвал это их веселой наградой. Кадры кинохроники, запечатлевшие, как Черчилль выглядывает из-за стены, быстро получили известность под названием «Битва при Сидни». В лондонском кинотеатре «Палас» каждый вечер показывали эту хронику. Марш, который со своим начальником присутствовал на месте событий, написал приятелю: «У меня очень приятная роль. Я чуть ли не центральная фигура в сцене, мистер Черчилль руководит операцией». В «Паласе» каждый вечер с галерки раздаются выкрики: «Убей его!» Почему публика лондонского мюзик-холла сплошь фанатичные тори? Сам Черчилль в письме в «Таймс» выразил протест по поводу тенденциозного освещения событий и язвительного комментария. Во время пребывания на посту министра внутренних дел Черчилль неоднократно обращал внимание на уголовные дела, приговоры по которым казались ему слишком строгими. После посещения тюрьмы Пентонвиль он использовал свою власть министра и рекомендовал королю смягчить приговор семерым молодым правонарушителям. Консерваторы в парламенте, возглавляемые лордом Уинтертоном, обрушились на него с критикой. «Должен признаться», — ответил он, — «я был очень рад возможности рекомендовать смягчение наказаний по этим делам, поскольку совершенно законным путем хотел привлечь внимание страны к тому, что 7 тысяч представителей беднейших классов ежегодно оказываются за решеткой за проступки, за которые ни один лорд не несет никакой ответственности». Будучи министром иностранных дел, Черчилль неоднократно резко критиковал отдельных судей и даже главного государственного обвинителя, если они, как ему казалось, выносят или пытаются вынести слишком суровые приговоры. Недавно созданная система превентивных наказаний вызвала у него глубочайшее беспокойство. «У меня есть серьезные опасения», — написал он в министерской записке, «что практика превентивного заключения приведет к возвращению жестоких приговоров. В конце концов, превентивное заключение, как ни крути, тот же тюремный срок, просто он как бы утешает совесть судей и общества. Существует очень серьезная опасность, что правосудие станет на самом деле более суровым». Деятельность Черчилля в качестве министра внутренних дел была признана конструктивной и выдающейся. Он привлек к работе своего министерства такое внимание парламента, какого не было до него и не будет после. Старший чиновник его министерства, сэр Эдвард Труп, позже вспоминал: «Раз в неделю, или чаще, мистер Черчилль появлялся в своем кабинете с новым рискованным или неосуществимым проектом. Но после получасовой дискуссии всем вдруг становилось ясно, что проект, хотя и рискованный, но отнюдь не неосуществимый». Продолжая традицию, согласно которой министр внутренних дел должен был письменно извещать короля о происходящем в парламенте, Черчилль однажды вызвал серьезное неудовольствие нового монарха, сообщив о предложении направлять бродяг и бездельников в специальные трудовые колонии, чтобы они могли трудиться на благо государства, и сопроводил его таким комментарием: «Лентяи и бездельники существуют на всех ступенях социальной лестницы». Король заметил, что это очень социалистический комментарий. Черчилль извинился, написав королю: «Стремление сделать эти ежедневные послания интересными и достоверными порой приводит к необдуманности и неточности каких-то рассуждений, что абсолютно необходимо при создании государственного документа». В марте 1911 года Черчилль представил во втором чтении «Биль об угольных шахтах». В нем вводились более строгие нормы безопасности, предусматривалось создание бань в надшахтных зданиях и запрещалось жестокое обращение с лошадьми шахтеров. Менее успешной оказалась его попытка облегчить жизнь работников магазинов. Этот биль предполагал сокращение рабочей недели с 80 до 60 часов, обеденные перерывы, оплату сверхурочных и многое другое. Владельцы магазинов упорно сопротивлялись. Из-за этого законопроект в ходе рассмотрения оказался настолько выхолощенным, что в итоге, как заявил Черчилль на комитете, осталась одна макулатура. В результате, когда биль был наконец-то принят, все, что Черчилль смог отстоять в нем, установление одного сокращенного рабочего дня в неделю и обязательные перерывы на обед. В билле Черчиллю удалось узаконить еще перерыв на чай, но только через 9 лет биль окончательно войдет в свод законов. 4 апреля Ллойд Джордж представил полномасштабный правительственный проект страхования по безработице. Он будет полностью ассоциироваться с его именем, хотя многие его принципы и детали были продуманы Черчиллем и разработаны в его министерстве. «Ллойд Джордж практически присвоил страхование по безработице», — говорил Черчилль Клементине, «хотя я вложил в это дело много своих мыслей и сил. Впрочем, неважно, в море много хорошей рыбы». В ходе обсуждения билля о парламенте премьер-министру все чаще приходилось обращаться к Черчиллю. Однажды вечером Асквит так перебрал, что не смог продолжать переговоры. В результате это пришлось сделать Черчиллю. «Во вторник вечером ПМ был очень плох», — рассказывал он Клементине. «А я чувствовал себя чрезвычайно неловко. Язык у него заплетался, и многие заметили его состояние. Ко мне он очень дружелюбно и благожелательно настроен, и после ужина все передал в мои руки. До ужина он был в прекрасной форме, но потом... Это очень жаль. Только неизменно дружеское отношение палаты общин не привело к скандалу. Вообще старикан мне нравится, я восхищаюсь его интеллектом и характером, но он очень рисковал. Биль о парламенте вызвал меньше возражений, чем опасались либералы. «Оппозиция вчера была очень пассивна», — сообщил Черчилль королю 10 мая. В какой-то момент на своих местах оставались только 7 парламентариев-консерваторов, из которых двое были глубоко погружены в чтение Билля о страховании. Через 8 дней в отдельном зале отеля «Совой» Черчилль присутствовал на ужине в честь открытия нового клуба. Его основателями были сам Черчилль и его друг Ф. Э. Смит. Они назвали его «Другой клуб». Их целью было собирать за общим столом во время парламентской сессии раз в 2 недели до 28 парламентариев, представляющих обе партии, такое же число пэров, известных военных, юристов, писателей, художников, предпринимателей и журналистов. Одно из правил другого клуба гласило: на отношения в клубе не должны влиять партийные противоречия. Главной целью было снять политическую напряженность, возникшую за последние годы. Среди членов клуба был и критик Черчилля, лорд Уинтертон. Клементина в это время ждала второго ребенка. Узнав, что она, скорее всего, не сможет присутствовать на коронации в Вестминстерском аббатстве, король предложил ей билет в собственную ложу, чтобы она могла с комфортом наблюдать церемонию. 28 мая, менее чем за месяц до коронации, она родила сына. Его назвали Рэндольфом в честь деда. Уже через 2 дня после рождения сына Черчилль в палате общин обрушился с критикой на судей, которые, по его мнению, несправедливо относились к профсоюзам. Черчилль говорил: «Цель – освободить профсоюзы от унизительно судебных тяжб, в которые их постоянно втягивают, и дать им свободно развиваться без бесконечных проверок и неуверенности в завтрашнем дне из-за частых судебных процессов. Все последние годы профсоюзы стараются запутать, унизить, задергать. Каждый их шаг подвергался проверкам и таким судебным решениям, которые приводили в изумление лучших юристов страны. Там, где затрагиваются классовые и партийные интересы, уже невозможно не обращать внимания на то, что суды не пользуются доверием народа. Напротив, очень большое количество населения уверено, что они, может быть, и подсознательно, но предвзяты». Со скамей консерваторов немедленно раздались крики «Нет!» и «Возьмите свои слова обратно!». Политические противники Черчилля не могли допустить, чтобы эти обвинения были забыты, и 3 июня «Спектейтер» охарактеризовал их как глубоко прискорбные и вредные. А Черчилль тем временем наслаждался отцовством. «Меня очень многие поздравляют с рождением сына», написал он Клементине из лагеря оксфордширских гусар в Бленхейме. «А поскольку отсутствие ревности облагораживает мою природу, все поздравления складываю к твоим ногам». Еще до рождения Рэндольфа родители называли его между собой Чамболли. «Моя драгоценная кошечка», — писал Черчилль жене, — «надеюсь и верю, что ты ведешь себя хорошо, не сидишь и не напрягаешься. Поправляйся, набирайся сил и наслаждайся той радостью, которую, я уверен, доставило тебе это событие. Чамболли должен заниматься своим делом и помогать тебе с молоком, так и передай ему от меня. В его возрасте жадность и даже свинство за столом считаются достоинствами». 22 июня состоялась коронация Георга V и королевы Марии. Черчилль с Клементиной приехали на церемонию вместе. «Все восхищались», — позже писал он ей. «Уверен, ты будешь долго вспоминать об этом и рассказывать детям, чтобы это стало семейной традицией, которую они передадут тем, кого мы не увидим». После напряженного дня Клементина уехала отдохнуть на побережье. Черчилль остался в Лондоне. 28 июня он пригласил на ужин в кафе «Рояль» Ллойд Джорджа. «Он рассыпался в комплиментах тебе», — писал Черчилль жене. «Говорил, что ты мое спасение и что твоя красота — самое малое из твоих достоинств. Мы продлили договор о сотрудничестве еще на 7 лет». Неделей позже Черчилль принял участие в королевской процессии в Сити и обратно через Северный Лондон. «Разумеется», — сообщал он Клементине, — «на всем пути меня приветствовали, а в некоторых местах яростно освистывали. я ехал в карете с герцогиней Деванширской и графиней Минто. Это было несколько неловко для обеих, поскольку они тори. Они впали в отчаяние, когда приветственные крики стали особенно громкими, но немного приободрились у Мэншхауса, где собрались самые враждебные мне демонстранты. Впрочем, дамы были очень вежливы, хотя немного нервничали. Я не реагировал на приветствия и вообще не обращал внимания на толпу. Этим же вечером Черчилль ужинал в другом клубе. Приглашенным гостем был Китченер, который отправлялся специальным представителем Британии в Египет. «Моя драгоценная», — продолжал он в письме Клементине, — «я приеду к тебе в субботу, возьму машину от Уолтон-Хит и успею к ужину. На следующий день буду инспектировать пехоту. Буду очень рад тебя увидеть. В доме без тебя очень тихо. С удручающей скоростью превращаюсь в холостяка». Через 4 дня после коронации в палате общин консерваторы вновь ополчились на Черчилля. Альфред Литтлтон, бывший министр по делам колоний, заявил, что тот имеет недостаток, который никогда не был характерен для Министерства внутренних дел и который, я думаю, в целом не одобряют англичане – постоянные апелляции к галерке. Недовольство Литтлтона вызвало недавнее решение Черчилля выпустить из тюрьмы 7 юношей. Напоминая о других случаях, когда Черчилль критиковал строгость приговоров и сокращал сроки заключения, Литтлтон заявил: «Все это показывает, что у министра внутренних дел вошло в привычку изменять, смягчать и даже отменять приговоры без предварительной консультации с судьями, которые их выносили. Это делается под прикрытием права министра внутренних дел, который, как видно, на самых простых примерах не берет на себя труда ознакомиться со статьями закона и присваивает себе право отменять наказание». Затем Литтлтон поднял вопрос о фотографе, который 5 месяцами ранее запечатлел Черчилля на Сидни-стрит. Черчилль ответил: «Надеюсь, вы не предполагаете, что в структуре Министерства внутренних дел появился отдел по взаимодействию с фотографами. К несчастью многих уважаемых парламентариев, им приходится ежедневно сталкиваться с растущим количеством людей с камерами, делающих фотографии для прессы. Я бы хотел напомнить уважаемому джентльмену, что его собственный лидер, мистер Бальфур, когда рисковал своей драгоценной жизнью, поднимаясь на летательном аппарате, стал аналогичной жертвой. Но я, безусловно, не готов зайти столь далеко, чтобы подражать уважаемому мистеру Литтлтону, предполагая, что он лично озаботился привлечением фотографа». Литтлтон раскритиковал Черчилля также за то, что тот не допустил применения армии в конфликте с шахтерами. «В результате, — утверждал он, — очень многие пострадали, и был нанесен большой ущерб собственности». В то время как Черчилль отстаивал решение использовать при беспорядках полицию, а не армию, в портах и на судоверфях Англии начали вспыхивать новые волнения. Забастовка докеров в Халле вынудила его направить дополнительные силы полиции из Лондона. Произошло несколько столкновений с бастующими. «Невозможно отрицать, что применение силы сыграло свою роль», написал он Клементине на следующий день. «Но я в этом не виноват. Палата горячо поддерживала меня». Полицейское подкрепление было отправлено, и 10 июля забастовка закончилась. В результате рабочие добились существенных и справедливых уступок, сообщил Черчилль королю. Вечером, перед тем, как уехать к жене и детям на побережье, Черчилль отправился покупать игрушки 2-летней Диане. 11 июля он писал Клементине: «Она еще так мала, и непонятно, что ей может понравиться. Постарайся не давать ей слизывать краску. Я долго думал, не купить ли простые деревянные игрушки, но все-таки решил рискнуть и купил раскрашенные. Они намного интереснее». Продавец говорил о питательных свойствах красок и о множестве игрушек, которые были облизаны детьми без последствий. Но этому нельзя верить. В связи с собственным здоровьем Черчилль упомянул в письме Алису, жену своего кузена Айвора Геста, с которым он ужинал предыдущим вечером. «Она сильно заинтересовала меня рассказом об одном враче из Германии, который полностью излечил ее от депрессии. Думаю, этот человек может быть полезен и мне, если снова нахлынет тоска. Сейчас она, к моему огромному облегчению, похоже, где-то далеко. Картина перед глазами нормальная, и самое яркое в ней — это твое лицо, дорогая. В июле конституционный кризис достиг апогея. В письмах королю Черчилль указывал, что Асквит стал объектом организованной травли со стороны консерваторов. Инстинкт политика подсказывал Черчиллю необходимость примирения. Правительству, писал он королю 8 августа, следует принять несколько поправок консерваторов, не имеющих жизненно важного значения, чтобы все добросовестные и уважаемые люди испытали как можно меньше досады из-за необходимости уступить. Грязные и хладнокровно организованные оскорбления премьер-министра и попытки сорвать дебаты предпринимает лишь небольшая часть консерваторов. В целом же парламентарии, даже отстаивающие противоположные позиции, сохраняют между собой самые хорошие отношения. Все указывает на то, что этот серьезный кризис может разрешиться вполне британским способом. 10 августа, после принятия правительственной резолюции о принципах оплаты труда депутатов, Палата лордов согласилась не использовать право вето в отношении финансовых законопроектов. «Это был запоминающийся и яркий момент», — написал Черчилль королю. Долго тянувшийся и нервно-конституционный кризис разрешился. Надо надеяться, что теперь может установиться период сотрудничества между двумя ветвями законодательной власти и что решение застарелых споров будет способствовать формированию подлинного национального единства. Накануне забастовка докеров перекинулась в Лондон. Министерство торговли попыталось выступить посредником, используя процедуры, разработанные Черчиллем 2 годами ранее. Он сообщил королю: «Если переговоры сорвутся, будет необходимо принимать экстраординарные меры для обеспечения любой ценой поставок продовольствия в Лондон. В готовность приведены 25 тысяч солдат, которые могут войти в столицу через 6 часов после получения приказа». 12 августа переговоры с лондонскими докерами продолжились, но через 2 дня беспорядки выплеснулись на улице Ливерпуля. Черчилль снова писал королю: «Ситуация в Ливерпуле сложнее, и не исключено, что имеющимся в нашем распоряжении вооруженным силам потребуется подкрепление. Не стоит придавать особого внимания беспорядкам, произошедшим прошлой ночью», телеграфировал 15 августа начальник полиции Ливерпуля Черчиллю. «Они произошли в районе, где подобного рода события – обычное явление, и готовы начаться в любой момент, как только возникает провокация. Целью бунтовщиков было просто нападение на полицию, которую они завлекали в переулке, где были сооружены баррикады». На помощь полиции были вызваны 250 пехотинцев. Ранения получили 6 солдат и 2 полисмена. Среди гражданских лиц погибших не было. «В такие моменты необходимо, — написал Черчилль королю, — ясно давать понять, что полиция получит необходимую поддержку и что нельзя допускать вольностей с солдатами». Через 3 дня он отдал распоряжение направить в Ливерпуль полк кавалерии и батальон пехоты, а также 250 лондонских полисменов с указанием командующему не применять силу до тех пор, пока не будут исчерпаны все иные меры. Симпатии Черчилля были на стороне бастующих. «Очень хочется надеяться», — снова докладывал он королю, «что посредники из Министерства торговли, уже прибывшие в Ливерпуль, достигнут договоренностей. Все дело в том, что забастовщики очень бедны», — пояснял он, «и почти голодают». 17 августа он писал: «В лондонском морском порту судовладельцев убедили не предпринимать провокационных действий, а лидерам рабочих настоятельно рекомендуют уговорить оставшихся забастовщиков вернуться к работе. В лондонских доках наступило спокойствие, но пехотный батальон пришлось направить в Шеффилд, где тоже начались беспорядки. Хотя волнения охватили рабочих в связи с тем, что уровень заработной платы в последние годы отставал от роста стоимости жизни, оснований для беспокойства нет. Сил, имеющихся в распоряжении правительства, достаточно для обеспечения власти закона. Трудность заключается не в наведении порядка, а в наведении порядка без человеческих жертв. На следующий день к общенациональной забастовке призвали железнодорожники. Асквит предложил им содействие Королевской комиссии, но они отказались, считая, что это слишком долгий процесс. Правительство сформировало планы по доставке продуктов, топлива и других необходимых товаров под эскортом полиции и армии. «Они это сделают», — говорил Черчилль в Палате общин, «не потому, что на стороне работодателей или рабочих, а потому, что обязаны любой ценой защищать общество от опасностей, которые могут повлечь за собой голод или остановка промышленности». Задачей Черчилля как министра внутренних дел было защитить железные дороги и обеспечить доставку грузов. Вечером он уже смог сообщить королю, что на призыв к забастовке откликнулось менее половины работников отрасли и что все службы обеспечивают нормальное функционирование системы. В этот же день были достигнуты договоренности с лондонскими докерами. Они получили существенное повышение зарплаты. «Лондонские докеры, — писал он, — имеют большие претензии, но крупная прибавка к зарплате должна в известной мере удовлетворить живущих в тяжелых условиях работников отрасли, имеющие жизненно важное значение для функционирования нашей цивилизации. Решимость правительства использовать вооруженные силы для обеспечения порядка, — добавил он, — оказала сильное влияние на решение рабочих. Они поняли, что настал психологический момент для достижения договоренностей, и если он будет упущен, они рискуют потерять все, что могли бы приобрести. По настоянию Черчилля была создана служба гражданских констеблей для укрепления сил полиции на случай возникновения новых забастовок на железнодорожном и морском транспорте. В Ланнелле, в Южном Уэльсе, бунтовщики воспользовались забастовкой как возможностью для грабежей. Они напали на поезд, который проходил через станцию. Поезд остановили, машиниста захватили. Прибывшую охрану забросали камнями. Один солдат получил ранение в голову. В ответ охрана открыла стрельбу, и двое гражданских были убиты. Вскоре после нападения на поезд бунтовщики сожгли помещение местного мирового судьи, разграбили несколько железнодорожных вагонов и множество мелких лавочек в районе доков. Ни в одном из этих случаев войска не вмешивались, предоставляя полиции восстанавливать порядок, что она делала с помощью дубинок. Вечером было совершено нападение на полицейский участок. На этот раз нападавших отогнали военные, но обошлось без человеческих жертв. «Очень сожалею о неприятном инциденте в Ланнелле», телеграфировал король Черчиллю. «Глубоко убежден, что оперативно принятые меры предотвратили гибель людей в различных частях страны». 19 августа в Лондоне состоялись переговоры под председательством Ллойд Джорджа, который был готов к соглашению. К вечеру забастовка прекратилась. «Объявите, что заключен мир», — телеграфировал Черчилль мэру Биркинхеда в час ночи 20 августа. «И всеми силами постарайтесь избежать столкновений с теми, кто об этом пока не знает». Усилия Черчилля по преодолению кризиса доказывали его понимание бедственного положения рабочих. Однако он был решительно настроен прекратить насилие, что входило в его министерские обязанности. «Безусловно, — говорил он в парламенте после забастовок, — что любое правительство обязано использовать всю мощь государства, чтобы предотвращать катастрофы подобного рода. В этом оно, безусловно, получит поддержку здравомыслящих слоев населения». Во многих ситуациях в ходе волнений Черчилль инициировал или поддерживал быстрые и энергичные меры, направленные на прекращение насильственных действий. Однако тем, кто хотел извлечь для себя политическую выгоду, кто хотел отомстить ему за так называемое предательство консервативной партии, произошедшее почти 5 лет назад, не составило труда добавить волнения в Ливерпуле и Ланнелле в список его прегрешений. Летом 1911 года в Северной Африке разразился кризис, угрожавший войной Европе. Стремясь обеспечить защиту своей военно-морской базы в Атлантике, германское правительство направило в марокканский порт Агадир канонерку «Пантера». Франция, которая по англо-французскому соглашению 1904 года считала Марокко своей сферой влияния, обратилась к Британии с просьбой оспорить действия Германии и направить туда канонерку. «Это серьезный шаг», — написал Черчилль Клементине 3 июля, «на который не следует решаться, не будучи готовым при необходимости идти до конца». Его, как министра внутренних дел, должны были занимать иные проблемы, но он вполне отчетливо понимал европейское соперничество. Наблюдение за маневрами германской армии усугубило его беспокойство. На совещании Кабинета министров 4 июля было решено, как он написал Клементине, совершенно недвусмысленно дать понять Германии, что если она полагает возможным расчленение Марокко без участия Джона Булля, то она глубоко заблуждается. В письме Ллойд Джорджу Черчилль согласился с тем, что Германия имеет некоторые незначительные права на Марокко, которые, если решать вопрос по-дружески, мы готовы урегулировать с учетом безопасности Британии. Но поскольку Германия в Агадире заняла неверную позицию, это вынуждает нас по-иному рассматривать ее притязания. Если в ходе переговоров Германия объявит войну Франции, или если Британия поймет, что Франция в безвыходном положении, мы должны оказать ей необходимую помощь. И мы не должны держать в тайне свою позицию. Напротив, нужно немедленно довести ее до сведения властей Германии. Ллойд Джордж действительно открыто предупредил Германию. Мир ценой уступок является унижением, неприемлемым для такой великой нации, как наша. Германия расценила слова Ллойд Джорджа как предупреждение, граничащее с угрозой. Внезапно оказалось, что война может начаться в любой момент. Под строгим секретом, используя свою власть министра внутренних дел, Черчилль выдал ордер секретным службам заняться проверкой корреспонденции. Начали вскрывать переписку всех, кого могли подозревать в получении инструкций из Германии. Перехваченные письма, рассказал он Грею 4 месяца спустя, показали, что мы являемся объектом тщательнейшего изучения со стороны германских военно-морских и сухопутных сил, и что ни одна страна в мире не уделяет нам такого внимания. В письме Грею от 25 июля Черчилль предложил: «Британия должна приложить все усилия, чтобы убедить Испанию отойти от прогерманской позиции и стать с нами добрыми друзьями. Думаю, это еще не поздно». Через 2 дня Черчилль написал королю, что на него произвело сильное впечатление, широко распространенное среди парламентариев мнение, что Германии, под угрозой применения силы, следует запретить придерживаться прежнего политического курса. Асквит сделал заявление, осторожное и дружеское по форме, но сильное и жесткое по существу. Его поддержал Бальфур и лидер лейбористов Джеймс Рамси Макдональд, сдержанно, строго, хотя и предельно корректно. Больше никто не выступил. «Вполне возможно», — подвел итог Черчилль, «что этот эпизод, вслед за речью канцлера казначейства, окажет решающее влияние на ситуацию в Европе и наверняка укрепит репутацию Британии». На приеме в официальной резиденции премьер-министра, состоявшейся 4 днями позже, Черчилль в разговоре с главным комиссаром полиции узнал, что он, как министр внутренних дел, несет ответственность за сохранность всех запасов пороха для нужд флота. 3 склада находились в Лондоне. Вернувшись в свой офис, Черчилль позвонил в Адмиралтейство с просьбой направить для охраны боеприпасов подразделение морских пехотинцев. Адмирал отклонил просьбу. Пораженный Черчилль позвонил в военное министерство и убедил министра лорда Холдейна направить войска на все 3 склада. Он договорился, что каждый склад будет охранять рота пехоты. Черчилль проинформировал короля: «В полночь я счел своим долгом принять дополнительные меры по обеспечению безопасности основных флотских складов боеприпасов, до тех пор находящихся под охраной столичной полиции. Только в Чаттендене и Лодж-Хилле находится 3/5 всего бездымного пороха для флота». Через 2 дня он сообщил Клементине, что склады в безопасности. Что же касается Агадира, то, полагал он, похоже, угроза спадает. Через 4 дня он писал ей: «Нет сомнений, что немцы намерены по-дружески договариваться с Францией. Они направили свою «Пантеру» в Агадир, а мы направили свою в Мэншенхаус. Результаты отличные». Готовясь к совещанию в Комитете обороны Британской империи, Черчилль изложил свои мысли по поводу опасности, угрожающей Франции в случае нападения Германии, и о роли, которую придется сыграть Британии, чтобы не допустить поражения французов. «Немцы, — предполагал он, — на 12-й день войны способны перейти границу по реке Мёз. После этого французы начнут отступать к Парижу. Напор германского наступления со временем будет ослабевать. С 30-го дня русская армия начнет оказывать давление на Восточном фронте. Британская армия сосредоточится во Фландрии. К 40-му дню войны германские силы на Западе должны начать испытывать сильнейшее напряжение, как внутри страны, так и на всех фронтах. С каждым днем напряжение будет усиливаться, и им будет необходима победа любой ценой. Именно в этот момент может появиться возможность для решающего удара». Когда Черчилль представлял свой меморандум, Бальфур был членом Комитета обороны Британской империи. Перечитывая его в 1914 году, на 35-й день войны, он воскликнул: «Это торжество пророчества!» 30 августа, во время переговоров по Марокко, Черчилль предложил Грею, чтобы в случае срыва переговоров Британия выступила с инициативой создания Тройственного союза Британии, Франции и России с целью сохранения независимости Бельгии, Голландии и Дании. Британия также должна уведомить Бельгию, что в случае нарушения ее нейтралитета Британия готова прийти ей на помощь и предпринять любые необходимые военные действия. Подобные гарантии должны быть предоставлены Бельгии и Голландии, предполагая, что все эти государства и сами предпримут максимальные усилия в случае развязывания войны. Для защиты Бельгии Британия должна быть готова снабжать продовольствием Антверпен и базирующиеся там войска, а также оказывать максимальное давление на голландцев, чтобы они сохранили за собой реку Шельда, главную артерию снабжения Антверпена. Если голландцев прижмут к Шельде, Англия должна будет ответить блокадой Рейна. Адмиралтейство выдвинуло предложение присоединиться к Франции в морской блокаде Марокканского побережья. Черчилль был против. 30 августа он написал Грею: «Если французские корабли направятся к Марокко, то, по моему мнению, мы со своей стороны должны будем передислоцировать наши главные военно-морские силы на север Шотландии, на их базы. Наши интересы в Европе, а не в Марокко». Черчилль принялся детально разбираться в том, каким образом Британия может помочь Франции противостоять нападению Германии. 31 августа он обсудил свои идеи с генералом Генри Уилсоном, недавно назначенным начальником оперативного управления военного министерства. Тот согласился, что огромное стратегическое преимущество может быть достигнуто, если Британия сумеет перебросить армию в дружественную Бельгию, откуда совместно с бельгийской армией будет угрожать Германии с фланга. Докладывая об этом разговоре Ллойд Джорджу, Черчилль изложил принцип, которым он и впредь будет руководствоваться в международных делах перед Первой и Второй мировыми войнами. «Не ради Марокко и не ради Бельгии я занимаюсь этим страшным делом. Наше участие может быть оправдано только одним. Если Францию растопчут прусские юнкера, это будет катастрофа для всего мира и для нашей страны». 2 сентября Черчилль получил письмо от председателя Комитета имперской обороны сэра Чарльза Отли с грифом «Секретно, после прочтения уничтожить». В нем содержались подробности об угрожающей концентрации военно-морского флота Германии в Киле. «Мы ни на секунду не должны терять бдительность», — предупреждал Отли. Черчилль переслал письмо Ллойд Джорджу с комментарием: «Надеюсь, Маккенна не настолько самоуверен, насколько его адмирал лишен воображения». Адмирал — это первый лорд Адмиралтейства сэр Артур Уилсон. Изучив состояние британского флота в Северном море, Черчилль был сильно разочарован. Вы уверены, что кораблей, которые у нас есть в Кромарте, достаточно, чтобы противостоять всему океанскому флоту Германии? Задал он вопрос Асквиту 13 сентября. Если нет, они должны незамедлительно получить усиление. Флот, сосредоточенный в Северном море, должен быть достаточно силен, чтобы без посторонней помощи дать решающий бой германскому флоту. Кроме того, необходимо учитывать внезапные потери от торпедных атак. Черчилля сильно беспокоила позиция Адмиралтейства. Он спрашивал Асквита: «Вы уверены, что Адмиралтейство осознает всю серьезность ситуации в Европе? Мне сообщили, что в настоящее время почти весь штат в отпусках. Адмиралтейство имеет в своем распоряжении огромные силы. Они только должны быть наготове и грамотно применяться. Одна глупая ошибка, и нам придется заниматься обороной не Франции, а Британии». Адмирал Уилсон, по примеру своих подчиненных, собирался в отпуск. Вечером 13 сентября он заявил в военном министерстве: «Флот полностью готов. Все, что потребуется, только нажать кнопку. А это может сделать любой клерк». Сообщив об этом Ллойд Джорджу, Черчилль заметил: «Могу сказать лишь одно. Я очень на это надеюсь». Агадирский кризис открыл Черчиллю глаза на сильные и слабые стороны британского военно-морского флота. Он был уверен в своей прозорливости, энергии и способности быстро набрать недостающий опыт и знания, чтобы сделать Британию неуязвимой на море. Намереваясь стать преемником Маккенны в Адмиралтействе, он в первую очередь думал о создании главного военно-морского штаба, по примеру армейского, чтобы учитывать все возможные ситуации в ходе военных действий. Осенью активно обсуждался вопрос, кто должен стать лордом Адмиралтейства. «В целом, — написал Асквит лорду Кру 7 октября, — я считаю, что Черчилль подходит для этого и рад, что он готов этим заняться».